мая в руке, дезодорант твой, приятель, следи вдалеке, за тобой, за мной, думая, что я тот самый маньяк, который в этих краях замечен был неделю назад, или две, или три, как говорят. И этот герой прерывает мой путь, хватает за руки, толкает в грудь, хрипит, помогите, дышит свисток, летит милицию наискосок. Они выбегают, и схвачен маньяк, и некому сказать, что все не так. Ты приходишь утром в модном пальто, пишешь бумагу, что я не тот, за кого себя выдал. Выносишь залог, ты разинишь меня чертанием ног. И вот мы выходим на сонный проспект с единственной целью купить сигарет. Появляется он со мордой в маске, маньяк-чемпион. Он прикинул, что надо, будто мальчик-плейбой. Он нас приглашает пойти к себе домой. Но мы ответим насильнику нет, мы просто вышли купить сигарет. Ты спешишь домой, сжимая в руке мою руку, идем, как всегда, налегке. Две пары ботинок, цок да перецок. Прости, дорогая, что я не смог поймать машину, зато ми мажор. Я тебе сыграю рок-н-ролл.